Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы будем продолжать нашу тему. Мы с вами разобрали уже различные инкарнации Бога, воплощения различные Его, с помощью которых Он создает и творит этот мир. И сейчас мы больше будем углубляться глубже во Вселенную и стараться понять, что там происходит внутри этой Вселенной. И в данном случае в этой Вселенной также много всяких правителей. Их называют полубоги. Это те существа, которые управляют этой Вселенной различными частями этой Вселенной, различными даже органами нашими с вами. И полубоги, они обладают могуществом гораздо большим, чем обладаем мы. То есть, допустим, главный полубог Брама, который мы с вами уже описали, он живет 311 триллионов лет, его продолжительность жизни по сравнению с нашей. У нас меняются века, поколения, а у него проходит один день, может быть, даже меньше, всего несколько минут. И полубоги, они живут уже ниже, чем Брама живет. Чем деградированная личность, тем ниже он живет. Так устроена эта Вселенная. И несмотря на то, что продолжительность жизни их очень большая, у полубогов и у Брамы, все равно им придется расстаться со своим телом. То есть мы все знаем, что существует 5 этих тонких элементов. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. И вот Земля, тонкий элемент Земли, он присутствует больше на низших планетах. У нас с вами какой элемент больше присутствует? Вода. Немножко с землей, эфира практически нет, ну, воздух есть. В основном вода. Мы смотрим на планете, очень много воды. Мы знаем, что в нашем теле слишком много воды. Вот. Если упасть, то будет большое, мокрое место. И так или иначе, чтобы достичь какого-то положения, обычные люди стремятся попасть на уровень полубогов. Так как полубоги, они находятся, у них тела состоят больше из элементов выше, то есть элемента воздуха, элемента огня, эфира. И самая высокая планета Брамалока, или Лока, это значит планета, это та планета, где находится сам Брама. Помните тот, который 4 головы? Этот Брама, он обладает уже телом разума. Но тело состоит из разума. Есть полубоги, которые тела состоят из элемента воздуха. Есть полубоги или живые существа, которых тела состоят из больше элемента огня. То есть, допустим, на планете Солнце могут существовать живые существа, у которых в теле присутствует много элемента огня, поэтому они спокойно могут находиться там. Есть те полубоги, которые тела находятся больше элемент воздуха, поэтому они могут спокойно жить на высших планетах и, мало того, путешествовать по всем уголкам нашей Вселенной. То есть у них нет проблем с передвижением. Нам уже тяжело. Мы видим, что вода, она практически не двигается. Она стоит. Ладно, бывает такое, течет, медленно течет. Но воздух, он может очень быстро двигаться. Вы все знаете, здесь у вас в Риге очень большие порывы ветра иногда бывают. Такой раз так, и сдувает все на своем пути. Если тело состоит из воздуха, да, то это тело, оно может двигаться по воздуху. Мы можем с вами двигаться только по воде. По воздуху уже тяжело. Нам приходится придумать различные виды кораблей, которые за счет элемента огня преодолевают силу притяжения и летят по воздуху. И все полубоги – это те живые существа, которые обладают большим благочестием, то есть означает, что они совершали какие-то аскезы, они развивали хорошие качества. У нас с вами средняя планета между высшими и низшими планетами. У них есть благочестие определенное, и им дается власть. Дается власть, допустим, полубог Солнца, он отвечает за зрение наше. То есть Солнце связано непосредственно со зрением. Если в гороскопе человека проблема с Солнцем, у него будет проблема со зрением. Это очевидно. Или ему будет очень тяжело находиться на Солнце. Он приходит на Солнце, его сразу плохо становится, давление повышается. Или он засыпает, или его солнечный удар схватывает. Буквально чуть Солнце есть, и сразу тяжело становится. Значит, какая-то проблема есть с Солнцем, в отношении с Солнцем. И в данном случае эти живые существа, они обладают не просто зрением, они также обладают всеми нашими органами, печенью, мочевым пузырем, желчным пузырем. Все эти различные полубоги, они отвечают за вот эти различные органы. И наше тело, оно практически существует и контролируется этими полубогами. Оно нам не принадлежит. Но мы знаем, что мы не являемся этими телами, то есть мы являемся душой, которая как раз-то и находится в этом теле. Нам дали машину. И если мы покупаем машину, то существуют многочисленные сервисы, где ее ремонтируют. Стоит что-нибудь сломать, везут в сервис, чинят колесо. Понимаете, да? Также здесь. У нас тело, оно может также ломаться. Если мы обратимся к какому-то полубогу или какой-то сервис, то ее могут вылечить. И на низших планетах существуют демонические существа, у которых тела состоят из чего? Из элемента Земли. Поэтому они очень сильные. Тонкий элемент Земли, он обладает огромнейшей твердостью. Что такое тонкий элемент Земли? Если мы видим твердые предметы, это означает, там очень много элемента Земли. Земля – это не то, что рыхлое. То, что мы видим, это не та Земля, о которой я говорю. Если мы видим железо, значит, там очень много элемента Земли. То есть там практически нет воды. Она есть, но в микродозах. Потому что мы знаем, что если ударить хорошо по железке, да, то она промнется. Это проминание или из-за воздуха, или из-за воды возникает, из-за тонкого элемента. Если было бы чистый элемент Земли, то бесполезно, ничем не продавить. Если есть примесь там, воды чуть-чуть внутри воздуха, то можно продавить. И мы знаем, чем больше куешь огнем, да, чем больше куешь железо, обрабатываешь огнем, тем меньше там воздуха. И поэтому оно становится очень твердым. Но если добавить туда немножко элемента воды, то есть воду опускают, там, тонкого элемента, закалить водой, то не просто будет твердость, и оно еще будет твердое, и еще можно будет его разминать, это железо. То есть можно будет его сгинать, оно не будет ломаться. Если убрать оттуда воздух и убрать оттуда воду, то, соответственно, что возникает? Сильно ударил, просто сломалось. Твердость мощная, надавливаешь – бесполезно. А вот если резко ударить, то ломается, хрупкость появляется. И эти демонические существа, которые живут ниже нас, ниже нашей планеты, у них тела состоят больше из элемента Земли. Очень твердые тела, такие панцеобразные. При этом они могут принимать любые формы. И за счет этого они могут преодолевать, на себе выдерживать большую скорость. Их не тела выдерживают большую скорость. Если вы видели тараканов, ну скинь его с 9-го этажа, и бесполезно. Все нормально с ним будет, он дальше побежит. То есть тело у него состоит из панциря. Также и существа, которые находятся на низших планетах, их тела очень сильные. Вот эти все тарелки железные, которые прилетают, это все с низших планет прилетают. Наши летчики, они не могут преодолеть большие скорости, так как тело просто не выдерживает. Начинаются там давление скакать у них, их вот так зажимают, они даже пошевелиться не могут, все на автомате у них там работает. Если слишком большие виражи, слишком большие скорости, то у них возникают проблемы с кровью, так как кровь начинает приставать к спине, и там точечки кровяные образуются. То есть тело не приспособлено для таких передвижений. Вот. И у нас существуют полубоги, у нас существуют демоны, и те, и другие, они заработали свое тело определенной кармой. Но еще есть низшие планеты совсем, которые находятся на дне нашей Локи, то есть на дне нашей Вселенной, то там уже существуют адские миры, там практически нет солнца, там или слишком жарко, или слишком холодно. А у нас вот здесь, на наших уровнях, есть такая энергия, называется йога-вахи. Это такая энергия, которая постепенно регулирует процесс холода и тепла, то есть постепенно из тепла, постепенно переход в холод. А на низших планетах это может быть резко произойти. И на адских мирах там или жарко от костров, или слишком холодно, если костров нет. Но также существуют вот эти низшие миры, немножко выше, там уже существуют демонические вот эти личности. У них уникальная социальная обеспеченность, у них все есть. У них, они не ругаются между собой. Но чем же они отличаются от нас? Тем, что они просто наотрез отказываются от понимания то, что существует Бог, и то, что нужно как-то ему, как-то о нем думать, или как-то ему поклоняться, или как-то его уважать. Там у них это просто отсутствует. Они считают, что все, за счет своей силы они всего могут достичь. Эти демонические личности, они часто сражаются с полубогами. Они прилетают на высшие планеты и сражаются. В Пуранах очень много есть историй, где описаны эти сражения между сурами и асурами. Асуры – это демоны, асуры – это полубоги. Частые сражения происходят. Иногда те выиграют, иногда эти выиграют, по-разному. То есть такое есть. И там описываются различные сражения на кораблях всяких космических, различным видам оружия, которые больше основаны на стихиях различных. Земля, вода, вот на этих стихиях очень могущественное оружие. Я на мантрах немножко рассказывал про вот эти все ядерные взрывы, про действия ядерного оружия, которое раньше было. И в данном случае многие люди на нашей планете, заработав благочестивые какие-то поступки, то есть совершив хорошие деяния, они попадают на высшие планеты. Там, где рай, Да, там, где можно наслаждаться, там, где огромнейшие возможности, там тела совершенные, тело не устает очень долгое время, не стареет до конца жизни, не болеет практически. Тела очень могущественные, и наслаждение в 1000 миллионов раз выше, чем у нас здесь. Именно чувственное наслаждение такое. Там чувства более сильны, и можем получать огромнейшее наслаждение. И те, у кого есть благочестие, но нет веры в Бога, они попадают на низшие планеты, где тоже практически райская жизнь, но без Бога совсем. Они просто живут, как кошки и собаки, особо ни о чем не думают, как поесть, поспать. А если человек совершает греховные поступки, то он попадает вообще в адские миры, там, где только одни страдания существуют. Понятно, да? Если есть благочестие, и человек не признает Бога, он попадает на низшие планеты, которые под нашей планетой находятся. А если он еще и грешит очень много, то он попадает совсем в адские миры, где одни страдания существуют. В любом случае, любое положение в этом мире, оно временно. Даже если вы имеете тело полубога, тело демона, это положение все временно. И наша планетарная система, или Джамбудвипа, то есть наша Земля, наше земельное вот это пространство, это не просто наша Земля, тут еще много есть двип, 9 двип, где это тоже уровень, земной уровень. Джамбудвип, она похожа, знаете, как на остров такой, вот такой остров, как плоскость. И поэтому иногда мы знаем, что вот существуют вот такие рассказы, что наша Земля покоится на плоскости. Наша Земля плоская, знаете такую, да, версию? Вот. Это на самом деле правильная версия, так как наша вот эта земельная, как бы сказать, уровень, вот этот, наша планетарная система земельная, она плоская. И мы находимся в одном уголочке этой мести, в одной уголочке, и поэтому нам кажется, что наша Земля круглая, она круглая. Но находимся мы на большой такой плоскости. Вот, есть, это просто понимаете, чтобы нам это все понять, надо еще понять прохождение между различными плоскостями. Мы ощущаем Землю круглой, она так и есть, но есть места, с помощью которых можно попасть на дальше, на следующий уровень нашего земельного пространства. И вы все знаете, там Бермудский треугольник, там еще всякие там другие треугольники. Места там на Северном полюсе есть, где просто человек идет и пропадает потом. Было очень много случаев зафиксировано, пропажи целых экипажей, самолетов. И даже были такие случаи, что прилетают эти самолеты через 40 лет, а им кажется, что прошло всего несколько дней. Таких случаев тоже очень много есть. Вначале их держали в секрете, а потом это постепенно все выходило наружу. Люди рассказывали другим людям. Такое существует. И в данном случае есть упоминание о том, что если человек поклоняется полубогам, то он постепенно попадает на планеты полубогов. Если человек поклоняется демонам, колдовству или поклонениям невежеству, он попадает на низшие планеты. И то, и другое, можно сказать, и хорошо, и плохо. Те, кто хочет наслаждаться, они попадают, стремятся к райским мирам, и там наслаждения большие, продолжительность жизни огромнейшая. А те, кто не хочет особо так прогрессировать, так, он попадает уже на низшие. И в данном случае этих полубогов 33 миллиона, их очень много, живых существ. Это те, кто управляет нашей Вселенной досконально, даже нашим движением, нашим ощущением, нашими чувствами. Все это управление, оно схвачено. То есть мы находимся, как, знаете, как робот, наше тело как робот. Единственное наше желание есть, это оставаться, как бы сказать, благочестивым человеком, несмотря на то, что у нас есть какие-то плохие качества, стремиться для того, чтобы очиститься, или просто расслабиться, и таким образом можно деградировать. Эти полубоги, они очень могущественны, они могут исполнить любые наши желания материальные, то, что касается в этом материальном мире, так как они заведуют материей. Поклоняясь полубогам, мы можем исполнить наши именно материальные желания. Полубоги больше вам ничего не дадут. Но все мы знаем, что любое наслаждение, любое положение, в конце концов, кончается. Поэтому надо уже задуматься, стоит ли стремиться к временному. Если так человек задумывается, то он иногда думает, пойду я сейчас в кинотеатр. 2 часа посижу и все. И он думает, зачем тратить 2 часа, если все будет понятно в конце концов, я выйду из кинотеатра. Конечно, у меня будут хорошие ощущения, но они потом забудутся. Поэтому нужно совершать деяния на благо других живых существ, и это на самом деле приносит счастье. Просто когда человек работает над собой и помогает другим личностям, тогда он начинает испытывать внутри какую-то цель жизни, что он что-то делает на благо других людей. И в нашем с вами положении что происходит? что многие люди на планете, они поклоняются полубогам, и таким образом они исполняют свои материальные желания, поклоняются сущным вот этим высшим мира сего, там всяким ангелам, архангелам. И в одном месте говорится, что тот, кто поклоняется полубогам, тот родится на планетах полубогов, на этих высших райских планетах, где все есть для нашего счастья. А в других местах ведической литературы говорится, что те, кто поклоняются полубогам, они родятся на... В конце концов, они падут в адские миры. Вот так. Это все связано с тем, что, попадая на райские миры, поклоняясь полубогам, мы попадаем на райские миры в эти. И там мы начинаем наслаждаться. Наши чувства, они обостряются, они становятся развратными такими. И потом, когда мы исчерпаем наше благочестие, которое мы наработали здесь с вами, да, то мы потом опять падаем на землю. Но у нас остаются очень сильные чувства. Мы хотим наслаждаться. Наслаждаться этим, тем, понимаете? А здесь уже наслаждений таких нет, как там. Поэтому человек начинает употреблять наркотики, пить очень много. Он пытается найти наслаждение, развратом заниматься. И поэтому он деградирует. Поэтому те, кто поклоняется полубогам, в конце концов попадают туда. Но есть два пути. Есть Праврити Марг и Неврити Марг. То есть планеты полубогов, где по этим планетам идут мудрецы, а есть те, кто идут ради наслаждения. То есть планета мудрецов. Допустим, планета Солнца – это планета мудрецов. Планета Луна – это планета райской жизни, где материального наслаждения очень много. Если человек, он занимается духовной деятельностью, но не доканчивает свой прогресс, но у него желание именно духовной деятельностью заниматься, он попадает на планеты Неврити Марга, то есть планеты, по которым идут великие мудрецы. И постепенно там дальше очищается, и дальше постепенно прогрессирует. Если вы идете путем Праврити или путем чувственного наслаждения, у вас главная задача получить как можно чувственных наслаждений, то такой человек идет путем лунным, попадает на Луну, и там у него уже никакого прогресса нет. Он просто попадает, тысячи лет там наслаждается, и в конце концов падает обратно сюда. А чувства ты сильны, развращены, он хочет наслаждаться, и поэтому мы видим. И мы часто замечали, что вот наркоманы, они имеют красивую внешность такую, как райское такое подобие какое-то осталось в них. Но они не могут себя контролировать. В этом-то и проблема. И во многих писаниях говорится, те, кто поклоняется другим богам, сам Бог говорит, что те, кто поклоняется различным богам, в действительности поклоняются мне одному. Потому что эти полубоги, они служат Богу. Если мы им поклоняемся, мы в действительности ему поклоняемся, но неправильным образом. Неправильным. И в конце концов нам придется так или иначе упасть, потому что мы занимаемся неправильным поклонением Богу. Но поклоняясь Богу, человек он удовлетворяет всех полубогов одновременно. Подобно тому, как если мы поливаем корень дерева, мы удовлетворяем все веточки, все листочки. Эти все веточки и листочки – это те самые полубоги. Если мы поливаем корень или поклоняемся Богу, то мы, соответственно, удовлетворяем всех. Если вы хотите удовлетворить всех, поклоняйтесь Богу. Бог становится удовлетворенным, и вы тоже становитесь удовлетворенным. И теперь мы с вами проходили различные воплощения Бога и различные полубогов. И их делят на две группы. Это свамши, это различные воплощения Бога, и вибинамши, это живые существа, обычные живые существа. Свамши – это... имеют божественную природу, они изошли непосредственно от Бога, а мы с вами как отделенная энергия или пограничная энергия, мы являемся вибинамшами. То есть такое разграничение между воплощением Бога и дживами, то есть ими или нами, просто душами. И такие полубоги велики, как Сурья, Шани, там, Индра, они все являются именно вибинамшами, обычными живыми существами, но у них есть огромнейшее могущество. Они наделены этими способностями. Они могут делать все, что угодно. И Бог, он тоже имеет, как бы сказать, своих представителей главных. Это Брахма, представитель его. Называются еще гуна-аватары. Гуна-аватары Бога. Гуны – значит качество. Брахма отвечает за страсть. Он представляет тоже Бога. Вишну тоже Бога представляет. Хоть он является тоже Богом, но он представляет, как он работает как полубог. То есть он управляет благостью. И Шива как разрушитель, тот, кто повелевает невежеством. Это не означает, что Шива в невежестве находится. Это означает, что он им повелевает. И в данном случае, таким образом, изначальный Господь, он проявляет себя через эти гуна-аватары, вот эти три гуна-аватары. И на самом деле Шива, он является не просто разрушителем, он повелевает всем материальным миром. Он повелевает всей Махаттатвой, не просто нашей Вселенной, а всей совокупной материальной энергии, которая существует. Об этом говорит Брама, сам Брама об этом говорит, Брама Самхити. Он говорит: «Шактиман Пурушам Суям, Линга Рупи Махешвара», могущественный повелитель этого мира Махешвара или Шива, в форме мужского детородного органа, соединяется со своей вечной супругой Майей и является изначально созидательным причиной этого материального мира, Шамбу. Потому что во многих писаниях говорится, что Садашива, он представляет Браман, то есть он представляет, как бы сказать, вот эту божественную, он контролирует Браман. Браман – это то, что есть сияние от Бога, он этим заведует. И там же в Брама-самхите говорится «Аханкаратмака вишвам», то есть вся Вселенная наша и живые существа, охваченные мирскими желаниями, все они произошли от Шамбу или Шивы. Это желание, оно является признаком страсти и невежества. Поэтому у нас уже присутствует эта энергия от Шамбу, он ее контролирует этим невежеством. Мы сейчас с вами находимся в иллюзии, мы думаем, что все нормально, а на самом деле находимся на Мритью-Локе, планете смерти, где все умирают постепенно, но мы забываем про это. И у каждого этих гуна-аватар, у Брамы есть свой вахан. Вахан – это то живое существо, на котором он путешествует. У Брамы путешествует на таком корабле или вахане, как лебедь. Вишну путешествует на орле или гаруде, так называется. И Шива путешествует на быке. И в следующий раз я буду вам больше рассказывать об атрибутах Шивы, почему бык именно там и так далее. И Шива, он не является бибминамшей. Шива не является обычным живым существом. Он является именно свамшей, одним из представителей Бога. То есть он является Богом, так же, как и Вишну. И чтобы более подробнее вам все это объяснить, мы рассмотрим на примерах татв с различной природы. Существует джива-татва. Джива значит душа. Джива-татва – это мы все с вами, обычные живые существа. Существует вишну-татва – это воплощение Бога. Различные воплощения Бога, такие как Курма, Вараха, Вамана, очень много различных воплощений, Хайгрива, все что угодно, Аллах, Будда – это все вишну-татва. Это все воплощения Вишну. И существует еще шива-татва. Шива-татва – это немножко другая, как бы сказать, татва, то есть природа. Ее невозможно, как говорится в Писании, невозможно понять Шива-татву, так же, как и Вишну-татву. Но это что-то отличное от Вишну-татвы. И в то же самое время они похожи. То есть они качественно похожи, но они отличны по характеру. Нельзя никогда ставить на один уровень Шива-татву и Вишну-татву. Это будет неправильно. И Шива-татва, и Вишну-татва, они выше, чем Джива-татва. Мы с вами обычные существа, Джива-татва. Но они гораздо выше нас стоят. Это все воплощение Бога. И Шива является воплощением изначального Бога. И Вишну тоже является воплощением изначального Бога. Об этом мы с вами немножко дальше поговорим, где сам Шива, он будет говорить, что он существует, изначальный Господь, из которого все мы потом и зашли. И часто бывает так, что многие шиваиты и также многие вишнуиты, те, кто поклоняются Вишну и Шиву, они спорят друг с другом, кто из них выше. Одни говорят, нет, Вишну выше. Они говорят, такая-то Пурана, такие-то веды говорят об этом. То Вишну, он выше. Вот смотрите, Шива все время обращается, когда у него проблемы, к Вишну. Они говорят. Шиваиты говорят, нет, Шива выше. Потому что он является олицетворением этого материального мира, а Вишну, он входит в материальный мир. То есть они говорят, так как он является повелителем Махаттатвы, а Вишну, так как он входит туда, значит, Шива управляет Вишной. Но опять-таки, другие говорят, что, ну так как Шива изошел из Брамы, а Брама вырос из лотоса в Вишну, значит, Шива меньше, значит, Шива более. Но веды, они говорят, что не так и не так. Нельзя сравнивать, на один уровень вставать этих полубогов. И также многие последователи Шивы, они говорят, что цель наша – в конце концов стать Шивой. То есть мы должны в конце концов стать Шивой. Это неправильное понимание вообще ведических писаний. Мы, как Джива-татвы, мы не можем стать Шива-татвой. Ну никак. Как бы ни упирались. И опровержений этому очень много ведической литературе, то, что мы не можем просто стать Шива-таттвой, то есть быть Богом. Хотя многие стремятся стать Богом или Нарайной, повелевать этим миром. Они говорят, я маленький сейчас Нарайна, то есть маленький Бог. Я просто болею сейчас. Вот. Но потом я займусь аскезами, йогой, я стану Богом. Это полнейшее заблуждение. И в Бхагавад-гите говорится, что Брахма-бута прасанатма нашочичина каншати самах сарвешу бутышу. То есть означает Брахма-бута, вот это состояние Брахма-буты или состояние Бога, такое состояние осознания Бога, она дает прасанатму полное счастье, полное удовлетворение. Когда мы входим в состояние понимания божественной энергии, мы становимся просто счастливы. Вот это слово прасанатма, полностью удовлетворенность. И дальше нашочати наканшати. На значит нет, как у вас, да, практически похоже, не. Нашочачи, такой человек не скорбит, наканшати и ничего не желает, потому что он полностью находится на другом уровне, на уровне удовлетворения. Можно сказать, что он стал Шивой, да, что он стал Богом, но не совсем. Он просто вошел в состояние осознания Бога. Это не означает, что он стал наравне с Богом. Мы являемся дживами, мы всегда в подчиненном положении будем находиться. И дальше «самах сарвешу бутышу». «Самах сарвешу бутышу». Такой человек становится равно, он становится равно относиться к каждому. Ко всем очень хорошо относится. И причем равно. Он всех любит. Не будет такого, что он одного больше любит, другого меньше. Он равно ко всех любит. И такой человек, он постигает высшие слои божественного. То есть из этой как бы сказать, шлоки или вот этой цитаты мы поймем, что мы никогда не сможем стать Богом, но состоянием Бога мы можем входить в это состояние Бога, осознание Бога. И если углубляться в ведическую литературу, мы можем очень много найти, очень много всяких гуру, они объясняют слишком много, что в конце концов мы сейчас просто в иллюзии, но цель наша стать Богом, и мы становимся Богом, становимся правителем этого мира. Ну, сами подумайте, не может быть много богов-то на небе. Хотя мы являемся джива-таттвой, подчиненной таттвой, мы также можем находиться полностью удовлетворенные и полностью счастливы. Только тогда, когда мы входим в это состояние Брахма-буты, состояние осознания Бога, тогда мы качественно, не отлично от Бога становимся. Но количественно разные. Мы маленькие, а Он велик. Он гораздо больше может делать. И существует очень много тантр. Это уже после ведические там всякие писания, которые пишут различные личности, ссылаясь, что это разговор между Шивой и Парвати. Там они говорят, вот Шива сказал так-то. Вот эти все тантры, их очень много, и очень страшные вещи там описаны. Например, чтобы достичь любого желания, нужно взять выкидыш ребенка, положить в теплое место на несколько дней. И после этого, когда он раздуется, надо бить палкой, до тех пор, пока плоское не станет. Тантры – это уже означает невежество. Тантрические писания находятся на уровне невежества. Об этом ведическая литература говорит. И после того, как это тело оно становится плоским, нужно пойти в крематорий, сесть на это тело и заняться определенной медитацией, повторять мантры различные. И в конце приходит якшини такая. Такая женщина, такая страшная. Если ты ее не испугался, то нормально. Если испугался, сразу умрешь, она тебя убьет. Ты должен повторить мантру без испуга, смотря на нее. Там, если правильно мантру повторил, тогда она скажет, что пожелаешь. Но это больше живые существа, которые в таком невежестве находятся, в тамасе. Я должен сказать, я желаю, чтобы ты стала моей служанкой. И она становится служанкой, и в конце концов получается так, что она исполняет все ваши материальные желания. Вот такие различные тантры. Ну, это их очень много всяких тантр, связанных с сексом, связанных с употреблением наркотиков, связанных с употреблением мяса. Это все невежество. И лучше ими не заниматься. Деградация будет полнейшая. Что касается ганджи, вот это наркотики, марихуана, вот эта ганджа, и многие шиваиты ее употребляют, этому нет подтверждения ни в одних пуранах. Ни в одной ведической литературе вы этого не найдете. Вы найдете только в тантрах. И можно сразу заподозрить, ага, что-то тут неладное. И потом я объясню, каким образом современные шиваиты, ну, одни из них, есть 6 сампрадай шиваитских, они такие авторитетные, там нет такого употребления ганджи, там просто нет этого. Но другие всякие сампрадаи, ответвления, они употребляют ганджу, курят ее, чтобы в такое состояние невежества попасть. Потому что Шива, он олицетворяет невежество, и люди стремятся видеть его и хотят тоже такими стать. Они там полностью уничтожают свой ум, прокуривают его, там наркотики, мясо едят, там всякие обряды эти тамасичные проводят. Все это ведет к деградации, к страшным последствиям. Я не буду называть все эти тантры, но есть там более-менее такие хорошие тантры, там более-менее такие сатвичные, более-менее. Вигьяна Байрава тантра, там такие хорошие более-менее тантры, где говорится больше о самосознании. Вот, и Шива Самхита говорит, что человек, Самхита значит, как бы сказать, его песнь или его произведение. Шива Самхита говорит, что если человек хочет достичь духовного прогресса, не нужно курить ганджи, не нужно употреблять наркотики. Нужно, наоборот, контролировать свои чувства и не общаться с материалистами. Шива Самхита об этом говорит. То есть нужно контролировать свои чувства, контролировать свое половое желание, а не наоборот, как говорится там в йони-тантре, говорится, ты просто, если у тебя нет жены, найди просто кого-нибудь со стороны и вперед. И там такие обряды описаны. Во-первых, невозможно совершить, их невозможно повторить, как там описано. Во-вторых, ничего хорошего вам это не даст. Это для аборигенов ведические времена, это послеведические такие писания. Для аборигенов. Хотя там и говорит, что это лучший тантра среди всех. Там, накурился ганджи, нашел кого-нибудь на стороне, завалился и вперед. Ну, это просто страшно. И там такое потом описано, что нужно там чуть ли испражнение на себя. Там. Ну, я не буду рассказывать. Страшно. Оно у нас это не получится. Слишком трудно. И далее в Шиве Самхите говорит, что великий человек или великий йогин должен соблюдать следующие предписания. Употреблять ги или очищенное масло, употреблять молоко, сладости, камфору, говорить добрые слова, иметь уединенную комнату, знаете для чего, да? Для спокойной жизни, для медитации, слушать речи об истине, исполнять свои домашние обязанности без привязанности к ним. Просто я делаю свой долг, исполняю перед семьей и не привязываюсь особо к ним. Воспевать имя Бога, слушать музыку, возвышающую душу. Музыка, которая поднимает осознание наше божественное. Быть терпеливым, быть постоянным, всепрощающим, строгим к себе, то есть в плане обуздания себя, непотакания своим вот этим всяким похотливым желанием. Выполнять какие-то очистительные процедуры, повторение мантр, служение в храме, там, ставить свечку, еще какие-то очистительные процедуры. И служить духовному учителю или гуру. Это говорит сам Шива. И Вигьяна Байрава Тантра, хотя она является тантрой, но это более такая благостная тантра, она говорит, что не следует никому относиться с неприязнью, не следует никому испытывать влечение особого такого. У свободного от влечения и неприязни в сердце, в глубине сердца, неожиданно появляется Бог. Это Вигьяна Байрава Тантра говорит. Так что если у вас есть какое-то желание, а оно у вас должно быть, раз вы сюда пришли, желание именно духовно очищаться, то если вы достигнете такого состояния, то Бог, Он сам проявится в сердце. Когда вы не будете с неприязнью к кому-то относиться, не будете испытывать такого особого влечения к кому-либо такого плотского. И далее Шива Самхита говорит, что если практикующую йогу, если йог желает пересечь океан мирских страданий, если он хочет это сделать, он должен исполнять свои обязанности и причем отказываясь от своих плодов. То есть он должен совершать благочестивые поступки и свои плоды посвящать, там, нести в храм, ну, какую-то часть, там, 1%, ну, совсем немножко, чисто символически. Если он может больше, он может больше. Вот такие есть выдержки из самих же шиваистских писаний. И Бхагават Пуране, сам Шива, он говорит, что любой, кто предался Богу, повелителю всего сущего, владыке материальной энергии, изначальному Богу, который повелевает всеми, даже воплощением Бога, становится по-настоящему дорог мне, Шива говорит. А в чем же отличие теперь, надо выяснить, в чем отличие между Шива-татвой и Вишну-татвой? и Вишну Бог, и Шива Бог, и существует изначальный Господь, из которого они изошли. Они друг друга не отличны, но в то же самое время отличны. Это называется одновременное единство и отличие, то есть ачинтья, беда и абхеда татва, то есть одновременное единство и отличие. В чем же является? И об этом мы сейчас с вами поговорим, очень важный момент для прояснения, чтобы не было такого, что все говорят, Шива выше Вишну, или Вишну выше Шивы. И до сих пор вот эти все диспуты, они проходят там в Южной Индии, там пытаются одни доказать, что этот выше, другой этот выше. И кто такой вообще Шива? Или изначальный Шива? Изначальный Шива, его называют Сада Шивой. Сада значит вечный Шива. Этот вечный Шива, он имеет свою вечную обитель в духовном мире. В духовном мире есть его обитель, так же, как у Вишну есть своя обитель, или Вишну Лока, который находится тоже в духовном мире. У Шивы есть тоже своя обитель, которая называется Сада Шива Лока, его планета, которая находится выше материального мира, она не находится в материальном мире. И что самое интересное, Шива, он может дать мукти, то есть свободу. Он может вас забрать в духовный мир, на свою планету. И что самое интересное, что даже у Шивы есть свои последователи именно в духовном мире. То есть у джив, у обычных живых существ, у них есть вечные отношения с Шивой. И они находятся на Шива-Локе или на Сада-Шива-Локе в духовном мире. Если они развивают отношения с Шивой, то они попадают в духовный мир на Сада-Шива-Локу. И мало того, говорится, что у них это сварупа, то есть это там находится их неизначальное тело души. Поэтому многие стремятся поклоняться Шиве, многие стремятся поклоняться Вишну, а многие, большинство джив, то есть нас с вами, поклоняются изначальному Господу. Его называют Говинда, его называют Гопал. Очень много имен изначального Бога, который находится на самой высокой точке духовного мира, в самом центре. Все остальные планеты там, Вараха, Лока. У каждого воплощения Бога есть своя планета. Если вы развиваете с ним отношения, то вы попадаете именно на эту планету. Понимаете? Почему у нас возникает отношение именно к этому Богу, а не к тому? Потому что у нас, мы все с вами индивидуальны. То есть мы все с вами имеем свой характер, свои отношения. У нас у всех разные природы. То есть природа у нас одна, духовная, но мы все индивидуальны. Это очень важно понять. С одной стороны, мы находимся на одном уровне, на уровне джива-таттвы, но все мы имеем свой характер, свое взаимоотношение, свою особенность, понимаете, да? У нас бесчисленное множество джив. И каждая джива, она имеет свою сварупу в духовном мире. То есть сварупа – это изначально, это переводится как изначальное наше тело в духовном мире. У нас есть свои отношения с Богом или с каким-то воплощением Бога. Но самая высокая планета духовного мира, самая высшая, где больше всего джив, это называется Галока или Галока Вриндавана. Там, где изначальный Господь, он имеет тело юноши прекрасного. И он не занимается никакими аскезами, он не занимается медитациями. Мы видели, да, Маха Вишну или Вишну, он находится в таком, помните, мы рассказывали, он ложится на океан Гарбадаку, и он находится как в трансе таком, называется еще йога-нидрой, да? На кого он медитирует, как вы думаете? На изначального Господа. А на кого Шива медитацией занимается? Видели, он все время в позе лотоса тоже медитирует на кого-то. Ну, не на себя же он будет медитировать. Он тоже медитирует на изначального Господа. И когда создается материальный мир, то сам Сада Шива, из него исходит воплощение, которое входит в материальный мир на благо всех нас. То есть мы как отступники, мы находимся с вами в тюрьме, и они приходят с миссией для того, чтобы постепенно нас поднять. И у Шивы миссия интересная. Он поднимает самых невежественных. И что ж такое за обители? И Брама Самхити, где сам Брама, он объясняет, «Галока намни ниджа дамни талеча тасья». Он говорит, что низший мир, низший слой существования называется Девидхама. Девидхама. Дхама значит «обитель». Это обитель материального мира, это самые низшие слои вообще существования. Давидхама – это материальный мир, где мы с вами находимся. Выше этого мира находится Махеш-дама, это уже духовный мир. Обитель Господа Шивы в духовном мире находится. Выше Махеш-дамы находится Хари-дама. Хари-дама – это Господь Хари или обитель Вишну. И выше этой обители простирается обитель изначального Господа, которая называется Галока-Дама. Галока-Дама – это высшая точка мироздания. Об этом сам Брахма говорит. Первое живое существо в нашей Вселенной, которое тоже является джива-таттвой, но наделенное могуществом Бога. Он может творить. И это различие между Шива-таттвой и Вишну-таттвой объясняется в Брахма-самхите. Там говорится «Кширам ядха дады викара вишеша йогат». Буквально это означает, что Шива и Вишну в своем изначальном положении, между ними нет разницы. Но все же Господь Шива отличен от Господа Вишну. И в пояснении к этому Брахма он объясняет пример молока и йогурта. То есть молоко и йогурт имеют одну природу, да, молочную. Но в то же самое время молоко и йогурт отличны. Одновременно они из одного, то есть состоят. Это одно есть, и в то же самое время это различное. И Брахма он таким образом говорит, подобно тому, как молоко, благодаря действию кислот, превращается в йогурт, который одновременно отличен и не отличен от исходного молока, так и изначально Господь принимает форму Шамбу или Шивы ради разрушения материального мира, который одновременно отличен и не отличен от изначального Господа. Одновременно отличен и не отличен. Положение практически невозможно. Ачинтия беда и беда тату. Мы не можем понять. Но на примере с йогурта понятно становится, да? Йогурт – это Шива, и поэтому нельзя ни в коем смысле каким-то образом говорить, этот выше, тот выше. Лучше это вообще не разговаривать на эти темы. Вам нравится Бог? Поклоняйтесь Ему в той форме, которая нравится. Допустим, существует воплощение Бога Нарисимха-дев. Те, кто имеет такой кшатрийский нрав, он начинает ему поклоняться. Ему нравится, как он там всех демонов поубивал. Бог пришел на эту планету и всех там поубивал, демонов. Существует воплощение Господа Рамачандры. Знаете, да, Рамайна, существует такое писание. В Индии у него тоже очень много последователей. Они поклоняются Раме как Господу. Это тоже одно из воплощений Господа. И с ним восстанавливают отношения. В этом нет проблем. Но что самое уникальное, то, что чтобы понять свои отношения с каким-то воплощением Бога, или чтобы понять вообще свои отношения с Богом, нужно поклоняться всегда изначальному Богу. Тогда постепенно вы понимаете, какие у вас отношения, какие вам нравится строить отношения с Богом. То есть существуют отношения с Богом воинственные, да, такие. Ему, вам может нравиться, как он там всех уничтожает. Существуют отношения с Богом дружеские. Хочется дружить с Богом. Такие тоже отношения есть. В христианстве в основном отношения слуги и господина. Он наш господин, мы так боимся, чуть не так сделаем. Это христианство развивает такие отношения с Богом. Существуют отношения с Богом материнские. То есть мы хотим видеть, что Господь – это наш ребеночек. Вот такие существуют отношения с Богом даже. Родительские называют отношения. А есть отношения любви к Богу, то есть возлюбленные отношения. Это как супружеские такие отношения тоже могут быть с Богом. То есть вот этих отношений с Богом очень много. И у каждого человека он может развить, то есть он чувствует, что ему так лучше к Богу относиться. Некоторые говорят, что мне просто легче медитировать на Бога, да, думать о нем. Некоторые говорят, что мне лучше молитву повторять. Некоторые говорят, что мне лучше там, представлять, что я играю с Богом там, или как, так далее. Знаете, как в детстве ребенку даешь иконочку, он начинает ее там ухаживать за ней, там, служить ей. То есть это уже родительское отношение. Это мой ребеночек, там, я ему служу. Там. Понимаете, да? Там? И вот Вьясадева разделил изначальную Веду на четыре части. И после этого он составил Пураны. Или вот эти Пураны, значит, хроники, исторические хроники. Он рассказывает о различных воплощениях Бога. Их очень много. Одни относятся к благости, другие к страсти, третьи к невежеству Писания, вот эти пуранические. Я долгое время искал, какие же Пураны, вот эти 18 Пуран, относятся к страсти, к невежеству и благости. И нашел в одной из Пуран. Это Пуран называется Брахма Вайварта Пурана. Там говорится о том, какие Пураны относятся к различным гунам. И там говорится, что в благости это такие Пураны, как Нарадия Пурана, Вишну Пурана, Бхагавата Пурана, Гаруда Пурана, Падма Пурана и Вараха Пурана. Вот эти шесть Пуран относятся к благости. К страсти относятся Брахманда Пурана, Брахма Вайварта Пурана, Маркандея Пурана, Бхавишья Пурана, это та Пурана, которая говорит о будущем, Вамана Пурана и Брахма Пурана. А к невежеству относятся Сканда Пурана, там, где рассказаны все эти истории – о Ганеше, о Картикее, о Шиве, Матсья Пурана, Курма Пурана, Линга Пурана, Шива Пурана и Агни Пурана. Вот такое идет разграничение. Эти Пураны любят больше люди, которые находятся в таких невежественных уровнях. И как ни странно, во всех этих Пуранах, если мы будем изучать, то Пураны благости, в Пураны страсти и в невежестве вы будете удивлены. Потому что даже в Пуранах невежества говорят, что именно вот эта Пурана вам нужна. То есть самая лучшая Пурана – это самый изначальный Господь. Так что вперед. В Шива Пуране говорится, что Шива – изначальный Господь. В Бхагавата Пуране говорится, что там Вишну – изначальный Господь. Понимаете? Это всегда так будет. Для того, чтобы определенные личности, они уверовали до конца именно в то, что они, к чему они стремятся, чтобы у них не было сомнений. Вот интересный такой момент. В писаниях, именно которые в Пуранах относятся к страсти, там говорит, что Брама – изначальный Господь. Ну, Брама, помните, да, он сотворил весь мир. Можно сказать, что он изначальный. Он нас сотворил, да, он самый изначальный. Не было никого, кроме него, в самом начале. Ну, если не считать Вишну. Но уже там об этом не говорится, в этих Пуранах. Там говорится, Брама, вот он изначальный, поклоняясь ему, также будешь творцом. То есть это писание в страсти. Это страсть, значит, творить, хочется творить. У кого хочется творить, они изучают это писание и говорят, это то, что мне надо. И там говорится, что вперед, ребята, поклоняйтесь, он самый главный. Понимаете, да? Поэтому, когда вы изучаете все эти Пураны, у вас начинают вот так, боже мой, кому же поклоняться-то? Сомнение сразу возникает. Но вот на этих примерах мы с вами разобрали, что сразу все сомнения уходят. Просто существуют различные уровни. Существует Вишну-татва, существует Шива-татва, существует Джива-татва. Шива, он является олицетворением эго нашего, а материальный мир, он состоит из эго. Поэтому можно сказать, что он Всевышний всего в этом мире. Вишну, тоже можно сказать, что он Всевышний. Из него сам Брама вышел. И Брама тоже можно сказать, что Всевышний, потому что он является прародителем всего, он все сотворил. Но в этих же самых Пуранах можно все равно найти те шлоки, где говорится, что все равно существует изначальный Господь, и надо ему поклоняться. Вот, допустим, в Сканда Пуране, это шиваистская такая Пурана, там Шива говорит Парвати, о Махешвари, мы существуем для того, чтобы выполнять волю Верховной Личности. Он один является Парамешварой, то есть самым главным, Верховный контролер, учитель всех и причина появления всех существ. Представляете, даже в Сканда Пуране об этом сам Шива говорит. И такое можно найти также и в вишнуистских Пуранах, где говорится, что существует все-таки изначальный Господь. Сам Махавишну, который возлег на океан причинного, вот этого, на причинный океан, из которого из пор кожи выходили вселенные, он тоже является воплощением изначального Господа. И несмотря на то, что Вьясадева все это написал, то он был не удовлетворен до конца, потому что он настолько всех запутал своими вот этими пуранами, ведами, всех запутал, он был не удовлетворен, поэтому он пребывал в скорби. И великий мудрец Нарда, он пришел к нему, и Вьясадева рассказал, вот я вот составил все эти пураны, написал веды, но я не чувствую удовлетворения, я чувствую, люди запутаются. И поэтому Нарда ему сказал, все правильно, но теперь ты должен описать изначального Господа. Ты должен описать его качество, его обитель. И тогда все будет хорошо. Тогда ты будешь чувствовать удовлетворение, что все-таки ты дал что-то самое главное. И таким образом появилась Бхагавата Пурана, или Маха Бхагавата Пурана. Это Пурана, которая говорит именно о Говинде, об изначальном Господе, или о его обители, Галока Даме. Этот изначальный Господь, он в этой Пуране, он говорит очень много также о Шиве, он говорит много о Вишну. Например, он говорит «Рудранам Шанкараш Часми». «Асми», то есть «я». Из всех рудр меня представляет Шамбу, то есть Сада Шива. А всего рудр 11, то есть 11 воплощений Шивы, которые приходят вместе с ними, они уничтожают весь этот материальный мир в конце нашего вот этого творения, когда все должно уйти и заново потом опять родиться. И он просто берет и уничтожает все. И эти 11 рудр, они выходят из его третьего глаза и начинают разрушать все это космическое проявление. Все это разрушается, потом опять все создает Брама. И так каждый раз все это происходит. Как бы очищается атмосфера. Так же, как у нас вода, она очищается, замерзая там. она когда замерзает, она очищается, вода. Также это наше космическое проявление, оно вжимается в Вишну, в Маха-Вишну, потом обратно и сжимается, таким образом все очищается и начинается все заново. А мы в тонких телах, мы входим обратно в тело Вишну, в Маха-Вишну, и там находимся много-много тысяч, там, миллионов, триллионов лет. И потом, когда творение опять расстилается, расходится, мы опять туда вселяемся и начинаем исполнять все свои материальные желания. И Господь Шива является чара-чара-гуру. Чара, значит, он является гуру чар, то есть это живых существ, то есть личность, которая обладает личностью. И ачара, то есть является неодушевленным, он является гуру неодушевленных предметов. Почему же его считают гуру всех живых существ? Потому что он является гуру полубогов, все полубоги, они думают о нем, они приходят к нему на Кайлаш, они слушают повествования о изначальном боге у него. И также он является гуру даже демонов. Шива является гуру демонов. Он ведет через невежество, через вот это невежественное состояние. Он является, вокруг него все время находятся духи, привидения всякие, всякие демоны. Он является также ихним гуру, он постепенно ведет их, постепенно. Его называют Бутанатх. Бутанатх – тот, кто повелевает духами. Страшный такой. На нем висят черепа, он усыпен пеплом. Очень страшное явление можно такое увидеть. Вокруг него духи страшные. И он их тоже учит. Поэтому его считают гуру всех живых существ. Он учит всех. И многие демоны, они поклоняются ему. И Шива приходит и исполняет их нежелание. Даже самое отвратительное желание. Он говорит, ради Бога, пожалуйста, ты можешь это делать. И что значит поклоняться Шиве? Те, кто поклоняются Шиве ради материального, те получают очень быстро материальное. В два счета. Раз – и получают, если правильно идет поклонение. Но их сознание деградирует. Потому что Шива, он сразу дает. Он настолько милостливый. Он говорит, хочешь – ну на, сразу получай. А Вишну он сразу не дает. Он говорит, когда ты избавишься от этого материального желания, тогда я тебе это дам. Когда у вас, допустим, у вас есть желание, машину, хочу машину, вы культивируете все эти желания, начинаете поклоняться Вишну, и нет машины. А когда у вас уже не хочется машину, раз, машина появляется. Видите, в чем разница? Когда Шиве поклоняется, машина появляется, вы начинаете ей наслаждаться, там, и деградирует ваше сознание. Это одно из качеств милосердия Шивы. Он говорит, хочешь, ну пожалуйста, пожалуйста. Ради Бога, бери. Какие-то есть вопросы вот по этому материалу? Такой вопрос. Пристрастия меняются по отношению к Шиве, к Вишну, с течением, ну, в следующей жизни. Люди в невежестве, им надо тоже кому-то поклоняться. Им нравится, например, невежественное состояние, там, состояние опьянения такого. Им тоже хочется кому-то поклоняться. И они сразу находят поклонение. Они поклоняются Шиве. Таким образом постепенно прогрессируют, так как они ему поклоняются, постепенно прогрессируют. Некоторые сразу деградируют, по-разному бывает, но все равно они прогрессируют, потому что все-таки он Бог, и поэтому, думая о нем, они постепенно прогрессируют, даже если курят там ганджу. Они попадают в темнейший район ада, потом оттуда возвращаются, уже более-менее мозги у них встали на место, они думают, в следующий раз не стоит так делать. И постепенно пристрастия меняются, потому что человек постепенно переходит в гуну страсти, он уже хочет заниматься деятельностью, как Брама, да, то, что Брама в страсти находится, хочется заниматься деятельностью, и таким образом они потом понимают, что да, деятельность мне не приносит удовлетворения до конца, они начинают стремиться к большему, переходят в благость, становятся такими хорошенькими. Знаете, как история такая была? Однажды жил такой благостный человек. Благостный человек – это тот человек, который, у него счастье из души такое льется, он готов все делать, всем хорошо, он такой благостный. Такие люди часто забывают, что нужно дальше прогрессировать, что он находится в страшном месте. Он забывает, потому что все хорошо. Знаете, когда у вас все хорошо, вы расслабляетесь и не прогрессируете. И постепенно с этого уровня опять падаете. И жил такой человек, у него была своя фазенда, там кедры росли по бокам. Он любил каждое растенице, он любил каждый листочек. У него были там фруктовые деревья, он все это сажал, о всем заботился. И вырастил прекрасный сад, райское место на земле. Он был счастлив. И однажды пришла корова в его сад. И корова-то, она особо не разбирается, где чего. Просто берет и ест. И когда он это увидел, он был в шоке, это же его сад. И он, чтобы отогнать ее, Ну, коровы прямые животные, да, просто так не отгонишь. Поэтому он взял, схватил камень и бросил в корову, ну, чтобы она убежала. И камень попал в висок, и корова умерла. Он подумал, ну я же не хотел ничего плохого, я просто хотел защитить свое имущество, защитить свое растение. Ну и забыл, что, ну он в уме прокрутил, что ну я не виноват, все, это по судьбе. И тогда он просто взял и продолжал свою деятельность, забыл про корову. И подошло время его смерти, и он удивился. Когда в тонком теле он увидел приближающихся страшных чертей или повелителей бога смерти, когда он увидел, он просто ужаснулся, как же так? Я хороший человек. Они к нему пришли и говорят, ну все, пойдем с нами в ад. Он говорит, за что? Начал с ними общаться. Ну, в тонком, то есть уже в тонком теле, не грубый. Грубый просто лежал вот так, и все. И эти ямадуты или повелители смерти, они ему сказали, ну вот ты корову убил, так что пойдем с нами. За это ты будешь страдать. Он говорит, я не хотел. На самом деле, каждый человек умирает по законам своей судьбы. У каждого есть своя судьба. Я был лишь просто орудием. Я же не хотел, я просто кинул. А так как у нее было по судьбе положено умереть, то, соответственно, камень попал именно в то место, куда нужно было. Я не виноват. И такое часто происходит, когда человек в благости находится. И тогда эти ямадуты, слуги, они так и не смогли его забрать. У него была твердая убежденность. И они пошли к самому богу смерти и все рассказали ему эту историю. Да, у него там аргументы серьезные. Он же не просто там все это напридумывал. И тогда сам бог смерти, он появился в этом месте. Он принял форму прекрасной женщины. Он стал ходить по этому саду и говорить, какие прекрасные деревья. Кто этот человек, кто вырастил эти деревья? Какие прекрасные цветочки, какие прекрасные яблони, какие прекрасные овощи. Он стал все это... А он все слушал, слушал этот мужчина в благости и думал, какой я хороший. Я же хороший, вправо, он же хороший, понимаете? И в конце концов он не выдержал и выбежал, стал кричать, это я. Это я все сделал. И тогда ему Бог смерти сказал, а корову кто убил? То есть люди в благости, они склонны принимать, все хорошее – это я, все плохое – это не я. Это там судьба, карма, закон кармы такой есть. Понимаете, да, в чем ловушка, что даже в благости человек, он постепенно будет деградировать, потому что если он не будет стремиться попасть еще выше гуну, а в гуну трансцендентной благости, то есть это духовная благость, еще выше подняться, то есть уже не просто быть благостным, а именно стремиться к Богу еще дальше, то есть на духовные слои. Поэтому постепенно жизнь за жизнью вы прогрессируете и уже понимаете, что просто благость вас не устраивает. Слишком благостно, все хорошо, делать особо так. Вы понимаете, благость человек живет для мира, он про Бога тоже может забыть совершенно. Но главная наша цель – это вырваться из этой мричу-дамы, то есть вот этой дева-дамы, из этого материального мира. Потому что здесь в любом случае будет разрушение, старение, смерть, разочарование, скорбь, понимаете? А в духовном мире все совсем другое. И поэтому нужно поклоняться Шиве как чистому преданному, то есть как чистой личности, духовной личности, как Богу, и не желать от Него материального. Тогда ваше желание будет правильно, и мало того, желание тоже будет исполняться, но уже на другом уровне. Пураны, многие пураны, они переведены, но их не перевод, он заслуживает такого, ну, очень многого поправления. Допустим, говорится, что когда вот это была вот эта история, когда Ганеш и Картикея, они должны были состязаться, кто из них будет главнее, Ганеш или Картикея. Им нужно было облететь всю Вселенную. И кто быстрее облетит, тот будет повелителем ганов, то есть повелителем слуг Шивы. И Картикея умчался, и во многих местах говорится, что они облетали Землю. То есть неправильный перевод совершенно. Они вообще не на Земле находятся, это высшие планеты. И таких ляпусов очень много. То есть некоторые пураны на русском уже переведены, но они больше академические переводы, такие атеистические. То есть там больше суть взяли, просто истории. А все остальное так, ну, это слово уберем, то прибавим. Существуют эти пураны, также есть на английском языке, но очень сложно понять, какой перевод, какой, лучше как бы изучать и стараться изначально. Или стараться, я не знаю даже, что посоветовать, потому что столько всяких переводов. Например, Бхагавад-гита, было несколько тысяч переводов различных всяких там академиков, каждый по-своему толковал, по-своему переводил санскрит. Вот, допустим, слово «атма» можно перевести как «тело», можно перевести как «душа», можно перевести как ум. Вот и думайте, как они переведут. И только браманы, те, кто находится в этом ключе, которые понимают не просто вот санскрит, а те, кто понимает всю традицию в общем, те они могут понять эти пураны. Хотя пуран написан на очень простом санскрите. Его можно очень легко понять. Всем слышен был вопрос, да? Сколько жизней необходимо для того, чтобы достичь какого-то уровня духовного, правильно, да? И как это все происходит? Все это зависит от многих обстоятельств. Во-первых, это зависит от духовного сукрити или благочестия. Если мы каким-то образом, когда-то, мы просто человек, который ничего не вежественный человек, никогда ни о чем не думали особо, там, божественном. И вдруг мы проходили, видели священника, какого-то священника, который там какую-то молитву читает. И нам он очень сильно понравился, и мы решили ему денежку дать. Раз. А этот священник взял эти денежки, использовал на то, чтобы напечатать книги хорошие о Боге. Или сделать какое-нибудь, ну что-нибудь такое божественное сделать, на духовное, там, покормить людей освященной пищей. То этот человек, который дал деньги, он получает духовное сукрити. И вдруг это духовное сукрити, оно находится, нагоняясь внутри когда-то, оно даст свой росток, постепенно прорастет, и у вас появится «чего-то здесь мне делать нечего». У нас появится желание дальше идти. У нас этот росток, он прорастет постепенно, когда мы будем совершать такие поступки божественные. Это может быть не одна жизнь, это может быть 10 жизней, может быть 10 тысяч жизней. Это постепенно все может происходить, а может быть происходить за одну жизнь. Это все от нас зависит. И тогда постепенно в нашей душе откроется понимание духовности, и у нас исчезнет вообще желание именно корыстные такие, иметь желания какие-то. Да, мы здесь, мы все с вами наслаждаемся, и это нормально. То есть получать наслаждение – это нормально. Но если мы, получая наслаждение, забываем о Боге, то мы начинаем деградировать. То есть как? Вот у нас есть желание поесть. Ради Бога кушайте сколько угодно, но читайте при этом молитву. Допустим, перед едой прочли молитву, вспомнили о Боге, что Бог вам это дал, и наслаждайтесь сколько угодно. Это называется, вы получили разрешение. Если вы это не делаете, то вы, когда едите, вы просто насыщаете свой желудок и говорите: «Я тут господин, все, нет выше меня, я тут сейчас ем». И такой человек, он с едой также ест грех, понимаете? Когда он ест, то он думает о Боге и понимает, что все это, то, что я делаю, это я стараюсь посвятить так или до какой-то степени, неважно. До какой-то степени Богу, таким образом вы будете прогрессировать, и постепенно ваше сердце, ваше тонкое сердце, оно будет очищаться. Эти самскары плохие, которые мы с вами говорили на мандрах медитации, они постепенно будут уничтожаться, и у человека откроется сердце, и он уже будет видеть духовную сущность. Как говорится, сам Браман появится в сердце, или Бог, он сам проявится, когда сердце чисто. Вы увидите личность Бога в своем сердце, когда вы его видите, то это будет высшее наслаждение в миллиарды раз, превышающее любое, которое вы здесь получите. Это удовлетворение будет всей сущностью вашей, не просто там языком там, или рукой, когда гладите кошечку. Это наслаждение будет выходить изнутри, оно будет вас полностью удовлетворять. Все остальное вам просто будет не нужно. И при этом вы будете таким же человеком, как и все. Вы будете приходить на работу, но работать для Бога. Вы будете кушать, но кушать то, что предложено Богу, понимаете? То есть вы будете все делать в этом ключе. Совсем другая деятельность. И она приносит счастье. Если вы не достигаете высот в своей жизни, в этой, вы отсюда уже уходите с этой земли, попадаете на высшие планеты, где вам еще проще прогрессировать. Там нет таких сильных страданий, как здесь. Там не нужно будет целыми днями работать, как ишак. Там все есть, там райский мир. Там пришел с дерева, сорвал плод. Этот плод в миллионы раз питательнее, чем вся пища, которая здесь есть. Вы съели, там нет голода, там нет особой такой жажды. Если вы едите для того, чтобы использовать свое чувство вкуса для служения Богу. Понимаете? То есть там уже все тоже наслаждение, но служение Богу идет в таком ключе. Таким образом мы можем очиститься. И мы с вами будем изучать мантру. Мантра, которая у вас там написана, Маха Мритюджая Мантра, или ее еще называют Маха Мантры Шивы. Многие из вас ее уже изучали. И кто-нибудь знает, откуда эта мантра? С какого писания? Ведическая она или тантрическая? Кто-нибудь знает? Махамритюджая мантра. Ом Трямбакам. Вот эта мантра. Трямбакам. Махабхарата? Откуда? Правильно, это с Ригведы. Ригведа – это одна из четырех вед, и это мантра оттуда. То есть это ведическая мантра. Слово «трямбакам» первое. «Ом» мы все знаем, что такое. «Ом» – это биджа, или как ключ, который открывает мантру. Слово «трямбакам» означает «трехглазый». Это слово, оно такое, имеет два слова. В этом слове одном еще два слова. «Тря» значит «три», а «амбакам» значит «глаза». «Трямбакам» получается «трехглазый». Следующее слово «яджамахе». Это буквально означает «хвала тебе». О, трехглазый, хвала тебе. И следующее слово «сугандим». «Сугандим» можно перевести как «исходящий аромат». То есть от него, от трехглазого, исходит аромат. И не просто, нельзя просто сказать, что «сугандим» значит «аромат», «исходящий аромат». Этот аромат можно, это слово можно еще как бы сказать, копать глубже. Это слово будет уже означать аромат именно в знании. Исходящий вот этот аромат, он распространяет знание, присутствие его и его силу. То есть в этом смысле этот аромат относится к знанию, то есть к радости, которую мы вот ощущаем от знания его, присутствия, от его силы. Понятно, да? Сугандим значит исходящий аромат. Следующее слово «пушти», «пушти варданам». «Пушти» значит тот, кто кормит или тот, кто обеспечивает. Но вот это все вместе, «пушти варданам» – тот, кто поддерживает, тот, кто является поддержатель всего этого мира и отцом всех живых существ, тот, кто обеспечивает всех. «Пушти варданам» – поддержатель всего мира и отец всех живых существ. Следующее слово «урва» можно перевести как «большой», а можно перевести как «могущественный». Слово «урва». И как же его перевести? Для этого нужно смотреть следующее слово. Слово «рука» или «арукам» – это слово «урва рука» или вот это слово «рука». Оно переводится как «болезнь». И поэтому слово «урва рука», слово «могущественное» отпадает, а появляется «большой», «большая болезнь» или «страшная болезнь». И поэтому все это слово «урва-рука» и вот это все вместе «урва-рука-мева» переводится как «смертельно больной человек», то есть «смертельно больной». Слово «банданат» от английского слова «бондич» – «рабство». Очень похоже. «Банданат» переводится как «рабство» или «принужденное склонение». То есть нам приходится склонить свою голову перед кем-то. То есть мы в рабах находимся, в рабстве. И это слово в сочетании этим, с прошлым словом «урва-мека», «урва-рука-мева» мы находимся в рабстве перед смертельной болезнью. Следующее слово «мритюр» значит «смерть». «Мукшея» – корень слова «мукшея» – это «мукти» – «свобода». То есть «мукшея» – это освобождение. «Ма» – значит «меня». И слово «амрутат» – значит бессмертие, то есть даруй мне бессмертие. И поэтому получается мритюр мукшея, эти два слова мритюр мукшея переводится как освободи нас от смерти, свобода от смерти. Мритюр мукшея ма, то есть освободи меня от смерти и даруй мне бессмертие, амрутат. Это один из лучших переводов, потому что это слово урва, урва-рука можно перевести как огурец, допустим. Подобно тому, как огурец срывают с грядки, так же и Шива освобождает нас от лап смерти. И так же легко, так, как срывает огурец. Но правильно его так перевести, так гораздо лучше получается. Видите, как одну и ту же мантру можно перевести по-разному. Там, на грядке попахать, огурцы посрывать. Вот, и сейчас мы с вами ее будем разучивать. И это будет сегодняшняя наша медитация такая. Дословно, то есть вот этот литературный перевод вы уже сами сделаете, потому что вы можете сделать очень красиво, а можно вот пословно сделать. Лучше всего пословно делать, потому что он понятнее. Потому что когда вы начинаете мантру повторять «трямбакам» – трехглазый, «тря» – «амбакам» – трехглазый, «ом» – значит «о» – трехглазый, тогда «яджамахе» – «хвала тебе» – и пошло-поехало. Понимаете, да? Так проще мантру понимать. Иначе просто если мантру знаете – и перевод просто сразу есть у вас, а вы не знаете значение слов, то очень трудно медитировать на мантру. Это ведическая мантра из Ригведы. Сейчас я буду повторять, а вы будете, как на мантра медитациях, пословно за мной повторять. Ом трям бакам. Яджамахе. Сугандим. Пуштиварданам. Урварукамева. Банданат. Мритьор. Мукшея, Мамрутат, Ом Трямбакам, Яджамахе, Сугандим, Пуштиварданам, Урварукамева, Банданат, Мритьюр, Мукшея Мамрутат, Трямбакам, Яджамахе, Сугандим, Пуштиварданам, Урварукамева, Банданат, Мритьор, Мукшея Мамрутат. Ом Трямбакам Яджамахе. Сугандим Пуштиварданам. Урварукамева Банданат. Мритьор Мукшея Мамрутат. Ом Трямбакам Яджамахе. Сугандим Пуштиварданам. Урварукамева Банданат. Мритьор Мукшея Мамрутат. Ом Трямбакам Яджамахе. Сугандим Пуштиварданам. Урварукамева Банданат. Мритьор Мукшея Мамрутат. Ом Трямбакам Яджамахе. Сугандим Пуштиварданам. Урварукамева Банданат. Мритьор Мукшея Мамрутат. Эта мантра, она избавляет человека от предсмертного состояния. То есть можно избавиться от смерти. Но от смерти, это слово Мритьор Мукшея, оно не просто означает от смерти свободу, она также означает свободу от этого материального мира. Означает свободу от материального мира, чтобы мы попали в духовный мир. И сейчас мы будем все вместе повторять одновременно. Вы более-менее так уже успели, да, понять? То есть успели повторить эту мантру. Поэтому мы все вместе хором сейчас будем повторять. То есть повторяйте за мной вместе. Ом Трямбакам Яджамахе. Сугандим Пуштиварданам, Урварукамева Банданат, Мритьор Мукшея Мамрутат. Ом Трямбакам Яджамахе, Сугандим Пуштиварданам, Урварукамева Банданат, Мритьор Мукшея Мамрутат. Ом Трямбакам Яджамахе, Сугандим Пуштиварданам, Урварукамева Банданат, Мритьор Мукшея Мамрутат. Ом Трямбакам Яджамахе, Сугандим Пуштиварданам, Урварукамева Банданат, Мритьор Мукшея Мамрутат. Ом Трямбакам Яджамахе, Сугандим Пуштиварданам, Урварукамева Банданат, Мритьор Мукшея Мамрутат.

Мукшея, Мамрута. Спасибо. Вот такая мантра интересная. Из Риг-Веды. Какие-то будут вопросы? Как не забыть Бога? Следующим воплощением. Если вы в этой жизни каким-то образом думали о Боге, да, то в следующей жизни обязательно опять о нем вспомните. Это все можно объяснить на законах самскар. Вы здесь наработали самскару, что каким-то образом служили Богу здесь, да? Эта самскара на вас откладывается. И в следующей жизни эта самскара, она есть у вас, она никуда не девается. И поэтому вы легко можете опять вспомнить о Боге. То есть как это можно объяснить? Вы маленький, родились. И вдруг у вас появляется желание почитать что-нибудь божественное, там, что-нибудь о духовном. Таким образом, эта самскара, она появляется у вас из ума. Понятно, да? Можно забыть, можно помнить. Материальный мир в этом мире очень легко забыть, потому что здесь все материально. Поэтому мы здесь не видим Бога, очень легко о нем забыть. Если человек все-таки стремится о нем помнить, то постепенно, постепенно он все больше и больше помнит о Боге. Как развить любовь к Богу, спрашивают. Развивайте любовь постепенно. Как развить любовь таким образом, чтобы кого-то полюбить, что надо сделать? Побольше о нем узнать. Вот так и узнавайте. Побольше о Боге узнавайте, побольше совершайте какое-то поклонение, побольше старайтесь общаться с людьми, которые знают о Боге. И так у вас постепенно любовь к нему образуется. Она не появится сама, раз и появилась. Можно чакры очищать, можно там медитациями заниматься, какими-то такими, на чакры, на эти все. Но любовь к Богу так не приходит. Возможно ли продвижение на высших планетах? Или там только можно наслаждаться и потом обратно все попасть? Возможно только на путем Нивритти Марга, то есть путем мудрецов, те, которые попадают в рай, если они еще не докончили свой духовный путь. Они попадают на планеты и постепенно прогрессируют, попадают на Брахмалоку, и в конце, когда мир уничтожается, они попадают в духовный мир. Вот так можно сказать. А если вы идете Правритти Марг путем чувства наслаждения, попадаете на рай из-за чувства наслаждения, то вы там наслаждаетесь, и потом опять спускаетесь сюда. Таким образом деградируете опять. Когда кончается запас благочестия, когда деньги кончаются у вас, вам приходится вернуться. Так же, как и с путешествием. Чем отличаются простые молитвы или там специальные мантры какие-то, или специальные молитвы, которые там. Значит, они отличаются по уровням. То есть, если вы сами придумаете молитвы, это один уровень, это хороший уровень. Если эти молитвы, которые уже сделали люди, которые на духовном уровне, которые молятся такими молитвами, и вы молитесь, повторяете их молитвы, это еще выше уровень. Но когда вы молитесь, как вам говорит сам Бог, в различных священных писаниях, то это еще выше уровень. Вот так можно объяснить вот, различные уровни молитв. Потому что бывают такие молитвы, которые связаны все-таки с материальным. То есть они обращены к Богу, но связаны с материальным. «Дай мне это», «Дай мне то», «Ты хороший», «Дай мне то». Вот. Таким образом, эта молитва, ведущая опять-таки путем правритти, то есть путем чувства наслаждения, попадаете в рай, и потом опять придется сюда вернуться. Когда заканчиваются, у вас там благочестивые деньги, которые вы здесь с этими молитвами наработали. Заработали. Какая разница молитв на санскрите или просто по-русски сказать, или там по-латышски? Можно ответить таким образом, что санскрит – это такой особый язык, который… Это определенное сочетание звуков. Санскрит – это определенное сочетание звуков, правильно поставленных. То есть это правильные настоящие слова, которые в санскрите уже есть, то есть которые во Вселенной есть. Это… Слова, которые активизируют не просто Бог вас слышит, а вас еще активизирует внутреннюю потенцию внутри. Вот в чем характеризуется санскрит. Вот эти вибрации санскрита, они активизируют еще внутренние все ваши, весь потенциал, помимо просто. А если просто русскими словами, в этих слов там нет, вибрации этих слов нет силы, а есть сила только в вашем понимании, что я молюсь, понимаете? А в санскрите есть понимание, что я молюсь, еще плюс вибрация. Вот за счет этого можно сказать, что санскрит лучше санскритом. Но любая молитва, она всегда хорошо. Ну, как есть история, которую написал Толстой, он пишет, что однажды были трое ребят, и они хотели как-то Богу поклоняться, и они пошли специально в церковь, им там сказали молитвы христианские, и они решили, чтобы им никто не мешал попасть на остров. Они пошли на остров, на необитаемый, там построили себе три хижины и стали там молиться Богу. Но у них память была слабая, они забыли все эти молитвы, там всякие «Отче наш», там, ну, забыли все. Но у них было представление о духовном, что там Троица есть святая, да, и у нас трое. Такое сочетание интересно. И поэтому они таким образом молились. «Нас трое, вас трое, спасите нас». Они так молились. И однажды там проходил корабль, на этом корабле был священник. И корабль остановился около этого острова, чтобы набрать пресную воду. Священник вышел, увидел этих трех личностей, которые странной практикой занимались. Он говорит: «Да вы что-то не так все переделали. У вас какая-то секта появилась. Вам нужно молиться вот таким-то образом. Отче наш», опять начал их учить. Они смиренно все это там учили, там постарались запомнить. Вот. И пришло время отплытия корабля, и священник сел на корабль и поплыл. И вдруг видит, как трое бегут по воде, подбегают и кричат: «Слушай, отец наш, мы там забыли, как там начинается эта твоя молитва?» И когда он это услышал, он сказал: «Забудьте, в общем, молитесь, как вы молитесь, нормально». Понимаете? Так что и такие молитвы, они хороши. Но все-таки разница есть чуть-чуть. Есть санскритологи, которые являются полностью атеистами. Они знают санскрит, могут говорить на нем и при этом исповедовать атеистическую концепцию коммунизма. То, что все равны, все мы боги, мы все на одном уровне. Но никогда такого не будет, что все на одном уровне будут. Даже в коммунизме всегда будет кто-то выше занимать положение, кто-то ниже. У кого-то больше денег, у кого-то больше ума, у кого-то меньше ума, понимаете? Никогда не будет равенства, это невозможно. Философия утопистов, такого не будет никогда. Значит, повелевать невежеством, это означает, он контролирует энергию невежества. Бог, он контролирует энергию невежества также. Он контролирует... Откуда невежество появляется? Не само же появляется, оно раз на нас и появляется. Господь, он... Что такое майя или иллюзия? Вот это невежество, оно исходит из иллюзии. А майя – это одна из его энергий Бога. И он называет маха-майя, то есть внешняя энергия Бога. Это его внешняя. А у него еще есть внутренняя энергия, она божественная энергия. Тоже является такая иллюзорная, но внутренняя. Иногда Бог, он... Может он забыть, что он Бог, просто он как мальчик, это его внутренняя энергия, которая дает ему это желание наслаждаться, допустим, чтобы он захочет, чтобы испытать наслаждение такие, к матери какие-то, у него есть энергия определенная, он делает так, что он забывает на какое-то время, что он сам Бог, и он просто, я маленький мальчик, то есть, и играет таким образом. Но это уже высший пилотаж, я об этом не буду говорить, иначе ничего не поймете. Мы тоже иногда, отец, он играет со своим сыном. Он забывает, что он президент и катает у себя на спине своего маленького сына, понимаете? Он забывает на время, что он президент. Какие еще вопросы? Я немножко рассказывал уже об этом. Откуда изначально появились эти души, которые появились здесь, в материальном мире? Как они сюда появились, да? Почему они захотели наслаждаться? А наслаждаться мы захотели из-за зависти. В высшем мире нет зависти. Но стоит у нас появляться малейшее желание к зависти, мы сразу попадаем сюда. Там зависти нет, поэтому мы сразу сюда попадаем, понимаете? Кто-кто? Импульс. Вот Бог, Он стоит перед нами, допустим. Мы видим, все им поклоняются. Вот и импульс. У нас вдруг тень появляется желание, мы хотим... Такое же положение. То есть у нас появляется тень, только тень. И как только появляется уже зависть, сразу здесь оказываемся. Но многие души, это очень трудно понять, но многие души не находятся еще не там и не там. Они находятся в сиянии Бога. Почему существуют такие религии, где говорится, что основная цель – это слиться с сиянием Бога, слиться с Браманом. От духовного мира исходит сияние, ослепительное сияние. И в этом сиянии большинство душ находится, они в нем находятся. Как такое состояние называется брамаджоти, он находится в брамане. И поэтому оттуда чаще всего падают сюда, в материальный мир, чтобы потом подняться уже на духовный мир. Но это очень трудно объяснить. В общем, идея такая, позавидовали, попали, все. Потому что если я буду сейчас рассказывать очень глубокую философию, у вас может что-то случиться, не желать. Нет, это не связано с идеей эволюции. У вас должен возникнуть такой вопрос. Ну, допустим, мы здесь сейчас как-то думаем о Боге, попадаем в духовный мир. Но так как мы сюда уже попали, значит, мы опять можем попасть. Понимаете? Значит, есть шанс, что мы опять попадем. То есть как-то неинтересно жить становится, да? Но это объясняется в Гите, где говорится, что тот, кто попадает туда, в духовный мир, никогда больше сюда не возвращается. У него появляется опыт, что такое материальный мир и что такое наслаждение, независимо от Бога. Он как маленький ребенок обжигается один раз об огонь, он больше туда пальчик не сует. Так же и мы больше никогда сюда не попадем. Если однажды вернемся, мы с тобой больше никогда не попадем. Он забудет, что здесь было, как страшный сон, но впечатление у него останется. Просто впечатление. Но как страшный сон, мы забываем страшные сны, да? Но впечатление, что это страшно, остается. Так же и там. Мы забудем вообще про материальный мир, но мы знаем, что лучше туда не лезть. Почему разрушаются миры? То есть это как процесс очищения. Очищение всего мироздания. Подобно тому, как очищают туалет. Когда слишком много там ходят, то его потом нужно очистить от испражнений, от тонкой вот этой энергетики, от вот этой мыслей наших грязных. Он просто входит в тело Вишну и потом опять исходит. Поэтому говорит, что наша Вселенная, она сужается до, знаете, до мельчайших размеров, потом расширяется. Такая есть, кстати, даже среди ученых такое представление приблизительно есть. И об этом мы находим в Писаниях, представление об этом, что мы обратно сужаемся, наше творение, и входит в тело Вишну. В тело Бога входит. Живые существа находятся в теле Бога в тонких телах. Грубых тел уже нет. Вот так можно сказать. Для чего опять создавать? У нас есть желание. Он для нас создается, не для кого-то. Для нас он создается, у нас есть желание. Мы хотим как-то наслаждаться, поэтому он для нас создается. Не для кого. Богу это не надо. Нам надо. Мы хотим. А этот весь материальный мир, он устроен так, чтобы мы здесь чувствовали себя комфортабельно, чтобы здесь не было Бога, чтобы мы могли сами стать Богом. Ну, до какой-то степени играть роль Бога. И каждый он старается это делать. Он старается сделать так, чтобы его почитали, чтобы у него было много денег, чтобы он был красивый. Это все для того, чтобы мы как-то здесь чувствовали себя господином. То есть это желание господства над природой. Понимаете, да? Мы желаем господствовать, поэтому мы стараемся использовать нашу природу, используем ресурсы для себя. Мы стараемся господствовать. В этом мире мы как саранча, пожирающая поля. Мы просто все тут используем для себя и все отравляем. Да, тогда приходит Шанкарачарья и говорит, что Бога как такового нет, а существует просто сияние. Все нормально. То есть это обманчивая философия имперсонализма, что личности нет, поэтому все нормально. Наслаждайтесь, грешите, сколько влезет. Ничего страшного, все потом опять уничтожится, и ничего не будет, нас не будет. Все идет в Брахман, все растворится, и все будет хорошо. Такая философия будет из-за этого. У каждого свои отношения. Нельзя сказать какое-то... Для каждого... У нас у каждого есть своя сварупа, то есть свое желание к Богу. Поэтому мы все разные. Если все были бы одинаковые, было бы неинтересно жить. У каждого есть своя индивидуальность. У нее есть индивидуальное желание к отношению к Богу. Поэтому постепенно поклоняясь Богу, человек развивает понимание, как ему больше нравится, как его больше удовлетворяет, какие отношения с Богом. Некоторым нравится, что он самый... могучий, я маленький, я слуга его, он боится что-то так сделать, там, это ему нравится, понимаете. А некоторым людям это не доставляет радость, им хочется больше таких хороших отношений, дружеских отношений. Или что это наш ребенок, мы его там, о нем думаем, что как он маленький ребенок, отец, Бог, сын, там, вот так, в таком ключе. А есть что, я просто его люблю, вот как супружеские отношения, знаете, такие тоже могут быть отношения. И у каждого свои отношения, которые полностью нас удовлетворяют. Откуда у нас возникло желание существовать отдельно от Бога? Объясняю. Существует не просто Бог, существует также и мы, дживы, да? А это желание, оно может возникнуть только потому, что мы принадлежим к татаста-шакти, то есть пограничной энергии. Понимаете, существует материальная энергия, пограничная и духовная. То есть мы можем и там быть, и там быть. Все зависит от нас. Вот оттуда она появляется, то есть у нас зарождается это желание. Оно может зародиться, потому что мы находимся между. В любом случае, неважно, каким образом мы сюда попали, важно то, что мы здесь уже есть. Понимаете? Поэтому надо вырываться отсюда. Не то, что надо умирать, а надо развивать свое сознание для того, чтобы постепенно прогрессировать. Вот так можно сказать. Так что на этом мы можем закончить.